О, Марина! Я тогда так испугалась, так потом плакала. Когда я вас увидела, услышала так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно. Я сама вас так полюбила сразу. А он не полюбил. Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю, а его я презираю за то, что не любит вас на коленях. Сонечка, а вы заметили, как у меня тогда лицо пылало? Пылало? Нет, я еще подумала, какой нежный румянец. Значит, внутри пылало, а я боялась всю сцену, весь театр, всю Москву сожгу. Я тогда думала из-за него, что ему, его, себя к нему читаю перед всеми в первый раз. Теперь я поняла. Оно навстречу вам пылало, Сонечка. Не меня, не вас, а любовь все-таки вышла, наша. Это был мой последний румянец в декабре 1918 года. Вся Сонечка — мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет, не цвет лица, с которым мало вероятнее, что уже когда-нибудь расстанусь, до последнего не цвета. Пылание ли ей навстречу? Отцвет ли ее короткого, бессменного пожара? Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку. Сонечка, откуда при вашей безумной жизни не спите, не едите, плачьте, любите, у вас этот румянец? О, Марина, да ведь это же из последних сил. Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа. Она была бледной и все-таки розовой. То есть бледной от всей беды она бы быть должна была, но, собрав последние силы, нет, пылала. Сонечкин румянец был румянец героя, человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам после бессонной со мною ночи, в тот ранний час после поздней беседы, когда все лица, даже самые молодые, цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет, Сонечкина, маленькое, темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой улочке. Да, конечно, это был порт, и она фонарь, а все мы — тот бедный матрос, которому уже опять пора на корабль мыть палубу, глотать волну.